Глава вторая. Ночной гость. И все-таки он пришел. А я так надеялся, что мы навсегда расстались. Я ведь выполнил все, что он приказывал, но вчера сатана явился вновь. Я почувствовал, что кто-то пристально смотрит на меня, и от этого проснулся. Возникнув прямо из сна, он стал явью. Весь в черном он стоял у белой стены и молчал. В знак приветствия визитер лишь слегка приподнял цилиндр. Его тонкие губы трогала едва заметная ироничная улыбка. Он не был похож на Мефистофеля, которого исполнял Федор Шаляпин. Нет, князь мира скорее напоминал отставного военного, сохранившего довольно сносную физическую форму. Коротко остриженные волосы, будто напомаженные фиксатуаром, отливали темным блеском и серебрились едва заметной сединой. Лицо, хоть и казалось нездоровым из-за желтушного цвета, но все же носило правильные черты. Брови в разлет, прямой ровный нос, слегка заметные скулы и подбородок с ямочкой. Такие лица всегда нравятся дамам. Аккуратные баки, клиновидная бородка и усы пирамидкой не смогли бы выделить его из толпы, если бы не глаза. Они светились зловещими красными огоньками, точно тлеющие угли. И от этого он казался возникшим из потустороннего мира существом, которое находится рядом с людьми, но остается невидимым и обретает человеческий облик только по необходимости, для того, чтобы смертные принимали его за одного из своих. И это, собственно, было сущей правдой. Я вполне допускаю, что тело моего гостя способно приобретать любые формы. Неизменной остается только его душа. Вернее, некая субстанция, которую мы, земляне, привыкли именовать этим словом. Его внешний вид зависит от того, в какой компании он находится в данный момент. На этот раз, как и во время прошлого визита, он облачился во вполне обычную одежду, хотя и немного старомодную. Черный фрак с фалдами, темно-синяя шелковая сорочка со стоячим воротником, муаровый галстук цвета ночи и лаковые полусапожки с пряжками. Примерно так ходили статские еще во времена Александра II, лет 60 назад. Но разве для бессмертного и вечно живого существа 50 лет срок? Нет, конечно. Так, минуты не больше. Ах да, чуть не забыл. Его руки, как всегда, были упрятаны в темные матерчатые перчатки, и он держал обычную деревянную трость с перевернутым крестом на ручке, без всяких там черепов или гусиных голов набалдашников. Вот, пожалуй, и все. Я протер глаза и уселся на кровать, пытаясь прикрыть кальсоны одеялом. Сквозь незадернутые шторы в комнату лился синий лунный свет. И не было никакой надобности зажигать лампу. К тому же я помнил, что этого он не любит. «Это вы?» «Ага», — буднично ответил он и горько усмехнулся. «А вы, я вижу, совсем мне не рады. Я всегда говорил, что люди — существа неблагодарные. А, впрочем, это не основной их недостаток. Главным человеческим чувством — является зависть. Она присутствует везде. Старые завидуют молодым, женатые — холостым, бедные — богатым, хронические неудачники — успешным. Этот ряд можно продолжить до бесконечности, но есть ли смысл?» Искуситель снял цилиндр и положил его на тумбочку, затем пододвинул стул, умастился поудобнее и спросил. «А знаете ли вы, милейший, что станет с этой страной всего через 2 года и 25 дней. «Россия разобьет Германию», — несмело предположил я. «А вот и ошибаетесь, любезный. Через указанное время разразится великое веселье. Люди перестанут придерживаться отживших свой век правил и станут, наконец, свободными. Здание окружного суда подожгут в первую очередь, и вскоре каждый сможет убить каждого. Нужно будет только этого захотеть, и все. Вот вы, например». Он уставился на меня своим жутким, немигающим взглядом. «Как долго испытывали желание проткнуть свою супружницу ножичком, а? Ходили позади нее и думали, вот бы ударить ее сзади, вот бы всадить лезвие в спину по самую рукоять, а? Было дело, признайтесь». «Да», — промямлил я. «То-то же. Я помню, как вы еще представляли, как повернется она к вам, посмотрит удивленно и спросит с глупым видом, «Зачем, милый, зачем ты сделал это?» А вот тут...» Он поднял вверх указательный палец, затянутый в черную перчатку. «Мешкать нельзя. Надо бы резко выдернуть лезвие из нежной женской плоти и вонзить еще пару раз и провернуть внутри, чтобы наверняка, чтобы заснула голубушка вечным сном. Согласны?» Я смиренно опустил глаза. «Но вас, насколько я помню, больше всего беспокоило ближайшее будущее, как в один миг после всего лишь нескольких взмахов кухонного ножа изменится ваша жизнь, и как общество осудит вас. Вы полагали, и в этом была немалая доля истины, что от вас отвернутся сослуживцы, соседи и друзья, думали, что некоторое время об убийстве будут писать все газеты, и вы обретете известность. Правда, ненадолго, потому что после суда все забудется. И вы, уважаемый в городе человек, пойдете по этапу. Воры, насильники, умопомешанные душегубы будут вашими постоянными спутниками, но и среди них вам не найдется достойного места, потому что вы слабы и изнежены, а значит, вы станете тюремным изгоем. Над вами начнут издеваться, вас станут унижать, вы будете просить смерти, но она не придет. А? Ведь признайтесь, вы так об этом и думали. И от этих мыслей вас бросало в дрожь. Вот так. Всего один единственный удар, и вся жизнь покатится под откос и безвозвратно сорвется в бездну. У вас дрожали колени, лоб покрывался испариной и сводило скулы от соблазна увидеть, как медленно будет оседать на пол эта ваша рыбка-зайка-солнышко, да? Помните, как вы мечтали об этом? Я лишь повел головой и тяжело вздохнул. Однако от этого смелого поступка вас удерживал страх. Вы боялись возмездия и не знали, как скрыть следы, куда спрятать труп и вообще, что говорить судебному следователю, когда он вас вызовет на первый допрос и, потягивая папиросу, будет сверлить лукавым взглядом. Разве нет? «Угу», — признал я. «И если бы не я, ваша мечта так никогда бы и не осуществилась. Не научи я вас всем этим премудростям, смогли бы вы отважиться на смелый и решительный поступок, а?» «Нет, наверное». «То-то же. Однако вы, сударь, не один такой. Сотни тысяч грезят о том, чтобы безнаказанно отнимать жизнь у других, наслаждаться их муками, смотреть, как они корчатся от боли, а самим жить, жить и жить на глазах у ползающих в кровавой грязи и молящих о пощаде жалких червяков. И эти мечты давно поселились в их душах. Мне лишь осталось научить их, как объяснить потомкам, что все жертвы были оправданы некой революционной борьбой, исторической необходимостью или классовым принуждением. Знаете, сколько у меня уже заготовлено таких словечек и лозунгов? И поверьте, все у нас получится. Да-да. Они, мои единомышленники и последователи, станут не только убивать, но так же, как и вы, отрекутся от нашего заклятого врага, от того, которому молятся в этих каменных замках, именуемых церквами. И поверьте, пройдет несколько лет, и от бесполезных строений с позолоченными куполами не останется и следа. А те, что уцелеют, превратятся в коровники и амбары». Он замолчал на миг, рассмеялся и продолжил. «Представляете, на месте одного из самых почитаемых святилищ устроят бассейн с подогретой водой». Князь демонов поморщился и добавил. «Правда, по ночам время от времени над его поверхностью будет возникать образ снесенного храма. Но тут уж ничего не поделаешь. Происки ангелов. Зато попов, этих толстобрюхих фанатиков, совсем скоро будут раздевать догола, вымазывать дегтем, обсыпать перьями и водить по улицам, как конокрадов. Изнасилование благовоспитанных поповских дочек будет считаться особым шиком. Священники станут каторжниками, а каторжники — судьями. Прелюбодейство будет обыденным явлением, и любой солдат или матрос сможет развлечься с молоденькой графиней, баронессой или княжной, когда захочет. И представьте себе, совсем бесплатно. Для этого, вот потеха, даже будут выдаваться мандаты на социализацию девушек в возрасте от 16 до 25 лет, но не более 10 девиц на одного красноармейца. Простите, на кого? Красноармейцами будут называть тех, кто пойдет за мной. На их суконных шлемах будет красоваться мой знак. Красная пятиконечная звезда, правда, слегка измененная. «А куда же будет смотреть полиция, городовые?» — робко осведомился я. «Фараонов вспомнили», — хохотнул князь тьмы. «Первое время они будут прятаться по чердакам и подвалам, но их все равно отыщут и выволокут за волосы, как крыс за хвосты. Головами он их даже будут играть в этот...» Он замялся на миг. «В английский футбол». «А царь? Как же царь все это допустит?» «Кровавого Николашку, этого, простите за выражение, помазанника Божьего, прикончат вместе со всем выводком. И по делам». Повелитель тьмы вдруг поднялся и заходил по комнате из угла в угол. И я, пораженный услышанным, не сводил с него взгляда. Вдруг мой визави повернулся ко мне спиной и, глядя в окно, сказал тихо и немного растерянно. «Одного понять не могу. Как они ухитрились причислить к святым человека, безжалостно расстреливавшего несчастных ворон, милых черных кошек и страдающих паршой бродячих собак? Нет, право, согласитесь, это ведь форменное лицемерие, разве нет?» Я лишь пожал плечами, но ничего не ответил, потому что и вправду не смог припомнить ни одного святого, который развлекался бы подобным образом. «Слава Господу!» — проговорил я про себя, что тиран и мучитель Иван Грозный, который еще в детстве любил сбрасывать с колокольни щенков, к таковым пока не отнесен. Слава Богу! «Извольте при мне, милостивый государь, не выражаться!» — раздраженно выговорил он. «Но я и не сказал ничего-с». «Какая разница? Вы восславили его имя!» — нервно выпалил сатана. «Вероятно, вы забыли, что для меня мысли смертных так же слышимы, как и их голоса». «Вырвалось, виноват, привычка-с». Извинился я и тут же, все еще сгорая от любопытства, поднял глаза и осмелился спросить. «Значит, через 2 года и 25 дней случится революция?» «Можно сказать и так», — устало ответил лукавый. «Но за ней произойдет государственный переворот. Народу явится долгожданная вседозволенность. Законов не будет. Делай, что хочешь». Он повернулся ко мне и добавил с легкой ухмылкой. «Смею заметить, что поступками восставших будет управлять даже не стремление к свободе, а желание полностью излить досаду за чужое благополучие, за безбедную жизнь других. И эта злоба копилась целое тысячелетие. Потому-то я и сказал вам еще в начале нашего разговора, что зависть — двигатель прогресса всего человечества. Ночной гость сделал два шага, устало плюхнулся на стул и проговорил. «Простите, заболтался. Давно, знаете ли, ни с кем не общался, а тут случай представился». Он пробуравил меня жгучим взглядом и продолжил. «Но вернемся к вам. За минувшие сутки у вас трижды промелькнула одна и та же мысль. Надеюсь, не надо напоминать, какая именно?» «Нет-с». «Вот и хорошо. Теперь вы поняли, почему я снова здесь?» Я кивнул. «Тогда слушайте».